Нет, между нами нет каких-то особых глубинных чувств, но это не мешает мне сейчас прижимать податливое тело и балдеть от запаха здоровой женщины. Адиль чуть старше меня, ей 25 лет, но нам это никак не мешает. Наши прямые конкуренты родом из Лиона. Вообще борьба зародилась в южных провинциях Франции, а уж потом стала востребованной в столице. Поэтому мы не сидим только дома. Гюстав организует нам гастроли и не только во Франции. В Лондоне я был, давно, еще в той жизни и историческую часть города признал. Биг Бен, Тауэр, Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Но я сделал вид, что вижу все это впервые. Респектабельно и солидно. Сейчас британская монархия, мировой лидер. Сюда стекаются денежки с многочисленных заморских колоний. Здесь крутятся большие деньги. И я это почувствовал. После чемпионата Лондона, где французская сборная, представленная тремя школами, одержала убедительную победу, ко мне обратился Гюстав с интересным предложением. Вчера я имел встречу с сэром Генри Гилфордом. Он держит школу борьбы и в общем-то его школа лучшая в Англии. Так вот он предложил встречу нашего лучшего атлета и его. Ясно, так в чем проблема, давай надерем этим снобам задницы. Ну да, понимаешь, Мишель, бриты пошли другим путем. Если мы взяли за основу правила, которые использовали древние греки на первых олимпиадах, то эти островитяне, как всегда, решили пойти своим путем. Интересно, интересно, ой как интересно, не знал, что в Англии популярнее борьба, которая ближе к вольной. Они используют приемы с атакой в ноги, и вроде даже бьют головой. Это, конечно, не есть гуд. Башкой можно и убить человека, но в любом случае надо подумать. Ну и как мы поступим? Предлагаю сразу не отказываться. Попроси сэра Генри дать нам возможность посмотреть их бои и ознакомиться с новыми правилами. Да Гюстав и сам заинтересован, чувствует запах золота. Сэр Генри типичный сухощавый лондонец с мрачной вытянутой физиономией, но выглядит респектабельно. Рядом с ним Гюстав выглядит поберушкой. Обо мне и говорить нечего. На английском я почти не говорю, так нам переводит Гюстав. Важно цедя слова, английский аристократ отдал должное моей манере бороться. Так сказать, похвалил и естественно разрешил поприсутствовать на небольшом турнире. Его школа находится за городом. Всю дорогу лил дождь, и я уже стал опасаться, что присланный кэб застрянет в грязи. ХМ, да это настоящий английский джентльменский клуб. Чем-то напоминает старые классические гольф-клубы. Здесь несколько немаленьких зданий. Сэр Генри лучится гордостью, показывая нам свои владения. Есть зал для тренировок и зал с ареной для выступления в виде амфитеатра. Но это далеко не все. Тут есть настоящий зимний бассейн, зимняя оранжерея, есть боксерский ринг и конюшня. Я даже не говорю о помещениях для досуга. Бильярд, карточные столики, ресторан и все для того, чтобы состоятельным джентльменам провести здесь целый день. Нам разрешили взять еще одного человека, так втроем мы и попали на поединки по английской борьбе. Места не самые лучшие и я не все хорошо видел, но главное подсмотрел. Да, этот вид борьбы близок к вольной, но есть и отличия. Борцы пытаются брать руки соперника на болевой, а это уже скорее дзюдо или тоже самбо. Домой в гостиницу вернулись поздно. Пока ехали, я размышлял. Нам предлагают поединок по принципу смешанных единоборств. Вот кто победит, классик или вольник? Вопрос, конечно, непростой. Классик мощнее и лучше развит торс, а вольник подвижнее и у него арсенал больше. Тут уже все зависит от индивидуума. Помню, как Карелин гонял на поединке японца-ударника, уделал на раз, завязал заносчивого джапа так, что того развязывала вся судейская бригада. Если на секунду допустить, что оба соперники абсолютно равны по классу, то тут будет играть роль случай. Даст вольник себя связать крестом, ему, кранты. Но ежели сможет зацепить ногу и свалить противника, то тогда у него безусловное преимущество, да и скорость на его стороне. Вольники всегда смотрелось помобильнее. Все эти факты я тасовал, пробуя найти оптимальный вариант, а утром после завтрака пригласил Гюстава пройтись. Я предложил ему договориться о серии схваток, допустим 3 или 5. Англичане выставят своих лучших бойцов против меня, я заведомо в худших условиях, поэтому нужно разводить их на бабки. Пусть башлиют в случае моей победы, это уже работа Гюстава, этому его учить не нужно, он только сомневается в моем успехе. Мишель, ты так в себе уверен? Ты, конечно, сильный борец, но ты лезешь в чужой курятник. Если мы рискуем деньгами, то я хочу быть уверенным. Мне пришлось его перебить. Гюстав, стопроцентную гарантию может дать только Всевышний. Но своими средствами я рискну. В конце концов, ты рискуешь только деньгами, а я еще репутацией и здоровьем. Был риск моего проигрыша, конечно, и немалый. Я давно не практиковался, но на моей стороне эффект неожиданности и кое-что еще. Я заметил, что английские борцы больше полагаются на работу ногами и сразу бросаются в ноги, игнорируя верхнюю стойку. Дальше работы Гюстава. Он уезжал почти на целый день, решая наши вопросы, а я в зале пытался освежить старые навыки. Блин, мне бы толкового партнера и совсем немного времени. Только благодаря вмешательству сэра Генри мне удалось получить в лондонском банке вексель на 15 000 франков. Это мой взнос в призовой фонд. Гюстав тоже вкладывается. Ну и львиную долю, конечно, вносят организаторы, то есть англичане. Но англичане всегда были уверены, что самые лучшие находятся на их острове. Для них я просто удачливый мальчишка. Кстати, когда Адиль сказала мне, что у меня французская фамилия, я не поверил. Дед говорил, что саутины – это нечто связанное с морем. Моряк или рыбак – не суть. А оказывается, что корни то из далекой Франции. Так что меня называют с французским прононсом – месье Мишель Саутин. Звучит вполне в духе лягушатников. Итак, там непростая система начисления премиальных. Есть выплаты за каждый бой и определена чисто гипотетически сумма, которую нам выплатят в случае моей победы по итогам турнира. Итак, решено, что будет 5 схваток. Все будет происходить в клубе сэра Генри, никто не мешает заключать пари, поэтому я стараюсь аккумулировать свои финансы. Даже пришлось занять у Гюстава. Ну кто бы сомневался, у бриттов и тут все солидно. Жестокий дресс-код, впускают только по клубным карточкам и особ, которых не впустить невозможно. Это члены парламента и журналисты центральных изданий, но зал полон. Мне понравилось покрытие, это пробковые маты. На таких бороться приятнее, чем возиться в опилках. Надо бы и нам такие заказать. Первый бой особенный. Вначале нас выгнали на парад Алле. Мы прошлись перед почтенной публикой, и ведущий озвучил наши достижения. Мои прозвучали в укороченном виде. Только за последний период. Ожидаемо соперники покомпактнее, чем привычные мне. Только один превосходит меня габаритами и весом. Затем нас отпустили, и я пошел готовиться. Накануне еще раз встречались, окончательно закрепить договоренности. Я имею в виде правила. 2 периода по 10 минут. Перерыв минута. Разрешено все, кроме ударов головой и подлые удары. Это в паховую области по глазам. Разрешены воздействия на конечности. Гюстав и его помощник провожают меня со скорбными глазами. Не верит, а зря. Ожидаемо, мой противник неподготовленно бросился в ноги, я легко ушел. Потом он изображал атаку в средней стойке, пытаясь сбить меня своим темпом. Но мне, как раз, привычен подобный вариант. Мне удалось взять внутренний захват, подходящий для одного нехитрого приема. Старая и добрая мельница. А учитывая, что соперник меня чуть полегче, проводить прием одно удовольствие. Соперника я рывком потянул на себя. Нога пошла вперед вместе с атакующей рукой, которая оказалась между его ногами. Сгруппировавшись, поднял его и припечатал к ковру. Есть эффективные методы ухода от мельницы, в этом ее прелесть. Обычно соперники так прощупывают друг друга. Достаточно просто соскользнуть ногами назад и не дать прихватить свою шею. Но этот попался. Для успешной борьбы в партере он хлипковат. В результате по итогам схватки оба судьи отдали мне преимущество. Да, судейство тут посерьезнее. Кроме главного судьи есть ковровый. Судя по реакции зала, они рассчитывали на другой результат, но поединок им понравился. Мы оба не саживались в обороне, и я давал противнику бороться. Но прихватить на болевой руку не давал, обойдется. Но и сам не форсировал. У меня еще 4 схватки, чем-то надо удивлять противников. Ну как, Гюстав, нам удалось что-нибудь заработать. Мое напарник, а мы тесно сошлись с французом, уже смотрит совсем иначе. Да, конечно, но оставь деньги. Ты не выглядел новичком в английской борьбе. Я смотрел на бой из зала и слышал, что говорили журналисты, пишущие о спорте. Поздравляю, мой друг, но завтра следующий бой, а вот послезавтра у тебя выходной. Может, нам прогуляться по Лондону? Хочешь посмотреть сокровищницу в Тауэре? Да был я в ней в 2005 году. Отстояли длинную очередь, чтобы посмотреть на груду золота и шляпу королевы-матери с большой стекляшкой. Ну уж нет, Гюстав, а давай лучше посмотрим Лондонский музей естествознания. Я читал про него, Говорят, это чудо. Второй соперник сделал определенные выводы и всячески избегает клинча. Но не знаю, умышленно или нет, но в середине первого периода он неожиданно боднул меня лбом. И ведь зараза попал так, что рот наполнился кровью и резко хрустнуло в шее, и я оказался в позиции на спине. Противник попытался меня дожать на туши, но я вроде очухался. Этот прием в мое время называли «треугольник». Находясь лежа на спине, я захватил ногами его голову и правую руку, взяв своеобразный треугольник. Противник оказался в беспомощном положении. С одной рукой он ничего не может сделать, а мои ноги по-любому сильнее его единственной руки. Я ногами просто связал его в нужное положение, синхронно перехватывая ногами захватил конечности шею. Соперник покраснел, но пыжится. Ну, чтобы не бодался, я придавил его, и тут судья зафиксировал положение. Победа стоила мне прикушенной щеки и неприятной боли в шее. У нас бы его сразу дисквалифицировали за этот подлый удар, а тут ничего, даже не заметили. Глава 15. Забеспокоились англичане после моей третьей победы. Начали предлагать замены заявленным оставшимся борцам. Мы согласились. Видимо, они нашли более именитых. Борьба пошла более вязкая, но по-прежнему проходили мои мельницы, я даже попробовал обратную, нормалек. Но последний бой вышел неожиданно сложным. Против меня вышел настоящий атлет по прозвищу «Бык» из Ноттингема. Кряжистый со вздувшимися мышцами, он производит серьезное впечатление. Ростом чуть ниже меня, но при этом тяжелее. Тут скорости сразу упали, я пробую его раздергать, но англичанин ушел в защиту, приняв нижнюю стойку. А мне меньше всего хочется с ним бороться в партере. Зато мне удается набирать технические очки, уже несколько раз мне удавалось его вытеснить за пределы круга. По правилам, если у борца нет двух точек опоры в пределах периметра, то сопернику отдается бал. Таким образом быстро бой не выиграть, но заставить занервничать противника элементарно. А потом у меня прошла косая мельница, и он пошел ва-банк. Быстрый нырок в ноги я проспал, но мне удалось скользнуть назад, не давая провести полноценный захват бедер. И тут уже пошел класс против класса. Он попытался оказаться сверху в партере. Там уже масса вкусных вариантов. Ноттингемский бык предпочел прихватить мою ногу, сгибая ее в колени и доводя до болевого. Но мне удалось выпрямиться и в свою очередь зацепить его ногу. Мы как бы сплелись ногами, но я первым прихватил его мощную шею. Теперь можно и побороться. Его левое колено и шея у меня. Теперь нужно только дожать. А когда он сам забил рукой по ковру, прося остановить схватку, я откатился в сторону, встал пошатываясь. Такого сложного поединка у меня еще не было. Пока пересекали Ла-Манш, я пробовал довести до Гюстава одну непреложную мысль: нам надо создать свой клуб наподобие того, в котором я выступал. Элитарный, где состоятельные люди могли бы с комфортом провести выходной, пообщаться с равными и предаться любимым порокам. Есть зрелища для плебса, где берут количеством посетителей, и есть элитарные, для избранных. Мои доводы следующие: сейчас в стране промышленный и экономический бум. Началось интенсивное строительство железнодорожных веток. Франция на подъеме, и в этом плане она лидирует. Вот в прошлом году на первую всемирную выставку съехались представители большинства развитых стран, включая американцев. Надо рубить деньги, пока другие не заняли эту нишу. Я знаю, что борьба только начала свое победное шествие по миру, и популярность этого вида спорта будет расти, и наш загородный клуб может стать местом проведения чемпионатов и других значительных событий. Гюстав вроде тоже впечатлен посещением Англии, но пока в сомнениях. Надо просчитывать целесообразность. Но я сразу сказал, что готов войти своими деньгами, а у меня после английского турне скопилась солидная сумма. Я спокойно мог бы купить дом в центре столицы, а может и не один. Я говорю не о дворце Нувариша, а о скромном одноэтажном строении, но в хорошем спокойном месте. Например, в Сент-Джерминском поместье. Кали нас встретил оригинально. В фойе гостиницы, где мы решили остановиться, нас встретил сдержанный гул голосов. Полтора десятка целеустремленных мужчин сразу кинулись в атаку. Оказывается, что не только английские газеты интересовал чемпионат по французской борьбе, где встретились наши и английская сборные. Французские периодические издания делегировали на соревнования своих представителей. И теперь нас окружили неугомонные и голодные репортеры, как местных, так и центральных изданий. Не знаю, как ребята, а я дико устал. В первую очередь от переживаний, ну и дорога тоже утомила. Да еще в проливе штормило и нас неприятно помотало. Но я понимаю, что если не давать пищи для писак, они придумают все сами. Поэтому отвечаю на разнообразные вопросы. Но писаки облепили именно меня и уже добрались до моего прошлого и России. По моему знаку Гюстав перенес пресс-конференцию на следующий день. Лучше мы сами дадим им правильную картинку для освещения нашего турне. А через два дня нам рукоплескал Париж. И это не преувеличение. На площади Этуаль, где расположена знаменитая триумфальная арка, наши экипажи застряли в толпе горожан. И что интересно, Гюстав не смотрит мне в глаза, стеснительно отводит. Вот же поросенок, уверен, его рук дело. Тут даже возвели легкую трибуну, куда потащили нашу команду. Ну, его понять можно, это его день, его миг славы. Уверен, стоит вскоре ожидать толпу желающих в его школу. Да и на бои с нашим участием наверняка повалит зрители. Мы стояли как идиоты и махали руками. Одновременно с опасением наблюдали, как толпа кровожадно пыталась подобраться к нашим слабозащищенным тушкам. Положение спас какой-то член правительства. Сейчас столичная мэрия упразднена новым президентом и от его имени нам даже вручили памятные дипломы. Только через час нас освободили и с помощью жандармов мы добрались до дома. Не скоро наша жизнь вернулась в размеренное русло. Но после посещения всяческих светских тусовок нас наконец-то оставили в покое. Не знаю точно, что повлияло на решение Гюстава, но он согласился на строительство нового загородного клуба по образцу лондонского сооружения сэра Генри. Я понимаю, что вся нагрузка ложится на него. Выбор места, подготовка проекта и само строительство. Он же будет искать спонсоров. Одни мы не потянем такой большой проект. Но я даю на это дело почти все свои средства. Ну и мой авторитет в ту же копилку. На меня будут ходить будущие члены клуба. Со мной захотят опрокинуть по стаканчику и похвастаться позже на вечеринке у друзей. Вчера месье Саутин, наш чемпион, поведал мне о своих планах. Этот момент тоже нужно учитывать в будущем распределении прибыли. А еще у меня радость, объявился Жан. Я так рад его видеть, а еще слышать его смешной русский. У парня трагедия, умерла матушка. И теперь он остался вдвоем с сестрой, за которой требуется определенный уход. Жан, дружище, а ты же хотел купить домик в своем городишке? Мы сидим в кафе и не можем наговориться. Да нет, какой домик? Я как вернулся, сразу понял, что матушка не протянет долго. А зачем мне тогда свое жилье? Родни у нас в Лангедоке нет, так что я решил перебраться поближе к вам. Слово за слово и выяснилось, что Жан уже переехал в Париж. С сестрой снял пока недорогое жилье на улице Сен-Мар и сейчас ищет применение своим способностям. Жан, так это отлично. Уверен, Гюстав возьмет тебя в команду. А мне как воздух необходим проверенный спарринг-партнер. Жалко, ты не смог поехать с нами в Англию. На парня приятно смотреть, он и в самом деле хорошо ко мне относится. И очень жалеет, что не посмотрел на мой последний бой. Мари произвела на меня неоднозначное впечатление. Невысокая, светловолосая с большущими зелеными глазами. Черты лица мелкие, но правильной формы. Когда она сидит, то ее увечья незаметно. А вот при попытке встать приходится ей помогать. Правая нога у нее не работает, и девушка пользуется тростью или помощью брата. Телосложение субтильное, говорит быстро, но грамотно. Чувствуется, что ей дали определенное образование. Но вот когда я заговорил с нею на тему политического устройства Европы, то понял, что сделал глупость. Знаете, у людей с физическими проблемами часто формируется своеобразный комплекс. Это и боязнь, что заметит ущербность и некая нетерпимость к чужим суждениям. Бедная девушка почти не выходит из дома. Она сидит в своем кресле на балконе и смотрит на пролетающую жизнь. Психика, конечно, страдает. Вот и сейчас она неожиданно вспылила и тут же замкнулась в себе. Такое ощущение, что сейчас расплачется. Брат сразу перевел разговор на другую тему, и я его охотно поддержал. Гюстав показал мне стопку свежей прессы. Ну-с, посмотрим, о чем он говорил. Я перелистывал центральные парижские газеты. Почти все перепечатали статью журналиста, которому мы накануне дали интервью. Это была не моя инициатива, но я отлично понимаю важность известности и рекламы. Мы проговорили втроем почти два часа. Говорили и о России, о моей жизни в Санкт-Петербурге. Его позабавило, что я помогал деду-кузнецу. Также я дал прогноз о развитии спорта в целом и борьбы в частности. Уделили мы и внимание нашему новому клубу. При этом упирали на патриотичность и необходимость этого мероприятия. Расстались вроде довольные друг другом. К тому же Гюстав на прощание передал писаке нечто, сильно смахивающие на стопочку банкнот. А сейчас я читаю его статью в газете Journal Die Impre. В целом тон весьма положительный. Прикольно, что, видимо, я получил свое прозвище. Все известные борцы принимают прозвища, связанные с их внешностью или местом рождения. Например, Боннет, бык из Нижних Альп, или Эдвард, неугомонный людоед. А вот с легкой руки журналюги и остальные газеты окрестили меня Фебус из России. Думаю, что это аналог современного Аполлона. По-древнегречески Феб или Фебус. А может, на латыни это так звучало? Не суть. Journal de Paris и La Gazette de France еще добавили к этому слово «лучезарный» и поместили мой рисунок, где я изображен во всей своей красе. Художник изобразил меня этаким Гераклом с лицом в маске, на которой была нарисована многолучевая звезда. После выхода этих номеров ко мне и приклеилось прозвище Феб, к которому частенько добавляли что-то по вкусу говорившего. Спокойной жизни нам не дали. Известность погнала нас в турне. Сначала по Франции, потом Бельгия, Германия и, наконец, Италия. Поначалу я переживал, потом расслабился и научился получать удовольствие от новых впечатлений. Когда до меня дошло, что я стал довольно известен и на меня ходит и даже готовы многое простить, то я решил из каждой схватки устраивать небольшой шоу. Если противник был откровенно слабее, я с ним игрался, как кошка с мышкой. Ведь публика пришла посмотреть на праздник борьбы. Многие впервые попали на подобное мероприятие. Так пусть они запомнят схватку на всю жизнь и будут рассказывать о ней своим детям и соседям. Ну а гурманы, хорошо знакомые с этим видом единоборств, с удовольствием анализируют новые приемы. А у меня их хватало. На чемпионате в Лионе у меня чисто случайно вышла фишка, которая позже стала моим фирменным знаком. Финальный бой вышел тяжелым. Я далеко не был уверен, что судья отдаст мне победу. Противник попался вязкий и не давал мне передышки. А тут еще я немного приболел и вроде температура была невысокой. Но это, видимо, и сказалось на моей схватке. Аж ноги подрагивали от усталости. Ну а когда судья поднял мою руку, я завопил от радости и рванул трико на груди. Ему и так кранты. Борец зацепил меня в попытке выполнить переворот и чуть надорвал. Ну я и рванул, трико лопнуло и я продемонстрировал свой оголенный торс. Ну здесь мне стесняться нечего и поза вопящей от радости гориллы публике понравилась. Особенно женской части. Не часто их балуют стриптизом на арене. Предприимчивый Гюстав оценил, что ко мне в раздевалку зачастили поклонницы и предложил некоторые поединки проводит в другой одежде. Вместо короткого трико, только обтягивающие панталоны с борцовками. Когда мы сплетаемся в стойке, мышцы напрягаются и видны все анатомические особенности. Ну у меня так точно, не зря много лет занимаюсь своим телом. А ежели в конце немного напрячь определенные группы мышц, то публика просто в восторге. Может податься в стриптизеры, интересно, там хорошо платят. Когда мои финансовые дела пошли получше, я решил купить свое жилье. Хватит таскаться по съемным квартиркам. Желательно домик на земле. Так удобнее с тренировками, да и приятно вечерком в субботу посидеть с чашечкой кофе, любуясь закатом. Мишель, ответь мне, пожалуйста. Только честно, я сделал самые честные глаза, а сам с трудом сдерживаю улыбку. Жан так серьезен, будто хочет предложить мне руку и сердце. Как ты относишься к моей сестре? Хорошо, что в этот момент я ничего не пил, потому что пришлось бы меня откачивать. В каком смысле? Нет, это не то, о чем ты подумал. Просто я хотел тебе предложить купить дом в складчину. У меня не хватит на достойное жилье, а Маре желательно жить в частном доме, можно даже сделать пандус для нее. Вот я и подумал, если ты не имеешь ничего против, почему бы нам не объединиться? Ну не знаю, я не хотел бы делить жилье с кем-то. С Жаном я бы ужился, но вот его сестрица, весьма непредсказуемый фактор. А мне дома хочется покоя. Но блин, приятель так на меня смотрит, будто от этого зависит ее жизнь. А может он и прав. Когда инвалид замыкается в своей скорлупе, то его психика подвергается трансформации. Ничего хорошего. А вот если такой человек постоянно на людях, общается с соседями, в конце концов из дома Марии сама может выбраться, дойдя до лавки или магазинчика. Прикинув это все, я неуверенно кивнул, а потом понял, что у меня появился настоящий друг. В глазах Жанны я увидел уважение и преданность. Да бог с ним, может и получится ужиться. Бульвар Дютампль тянется от площади Республики до площади Падлу. Здесь на тупиковой улочке расположены десяток симпатичных домов. Вот маклер и предложил нам посмотреть один из них. До этого мы побывали в квартале Маре, нам с Жаном очень не понравилось. хотя цена привлекательная. На улице СВ Маргариты нам предложили симпатичный домик. Он просто идеально подошел бы одному жильцу. Но это не наш случай. А вот последний вариант нас заинтересовал. Требуется небольшая переделка, и дом разделяется на две половины. Меня устроила бы та, которая задняя. Окно выходит в сад, а с фасадной стороны легко сделать специальный заезд, и девушка сможет не только объезжать на своей коляске участок, но и прогуливаться по улице. Оформление не заняло много времени, и вскоре сюда пришел архитектор, который сам наберет рабочую бригаду. Этого дядечку порекомендовал нам Гюстав. Он выслушал все наши пожелания и пообещал показать нам проект переделки дома. Свое первое Рождество здесь во Франции я встретил в компании одной удивительной женщины. С графиней я познакомился случайно. Неугомонный Гюстав подвел ее ко мне во время посещения городской ратуши. Вначале она мне не понравилась. Невысокая молодая девушка лет 20, светловолосая и жеманная, отрекомендовал ее мой товарищ как светскую львицу и восходящую звезду. Если честно, то меня не очень интересовало, в чем заключаются ее таланты. Возможно, она поет или танцует в оперетте. Голубые глаза с поволокой, чистая кожа и красивый вьющийся волос, вот, пожалуй, и все, чем ее можно гордиться. И еще, мне не нравится, когда меня так рассматривают, томно и с вожделением. Дамочку я отнес к разряду своих поклонниц, поэтому при первой же возможности раскланялся. Следующая встреча произошла на балу у маркиза де Морсер. Мне приходится периодически бывать на таких мероприятиях. Полезно для нашего дела. Там можно решать дела, которые невозможно иначе решить. Достаточно Гюставу представить самого лучезарного Феба, немного отвлеченных разговоров, и у нас появляется шанс решить все наилучшим способом. Ну и я, как обычно, прятался в дальних уголках дворца. На сей раз я нашел интимное местечко, слабо освещенный диванчик. Отсюда суета кажется малозначительной. Вокруг античные статуи и картины. Сюда лишь изредка заглядывают парочки, но, увидев меня, проходит дальше. Эти две дамы продефилировали мимо, затем хмыкнули на мою неучтивость. Видимо, я должен был подорваться и поприветствовать их. Я же вытянул ноги и откинул голову. Неожиданно одна из дам решила вернуться ко мне. Странно, она с улыбкой смотрит на меня, но ее лицо в маске, и я не настолько знаком с местной богемой. А вы, месье, меня совсем не помните? Мне пришлось встать и извиниться за такой ужасающий факт моей биографии. Мадам, прошу прощения, но нет, извините еще раз. Нас познакомил недавно виконт ди Авиньон. Мне стоило немалого труда сообразить, что это она про Гюстава. Но на всякий случай я изобразил радость от встречи. А когда она сняла маску, я ее действительно вспомнил. Внешне, отнюдь не ее титул и имя. Я графиня ди Кастильоне, если вы не против, я составлю вам компанию. Вы такой грустный, что я не могла пройти мимо. Глава 16. Разговор вначале шел туго из-за моего нежелания трепаться попусту. Но, неожиданно девушка смогла подобрать нужную тему. Оказывается, она итальянка и бывала в России. Незаметно я втянулся в разговор. А когда Гюстав меня нашел, я даже решился продолжить нашу беседу. Дело в том, что во мне вспыхнуло желание к этой женщине. К этому времени наши отношения с Адиль закончились. Нет, лично меня в них все устраивало. Ее шикарное тело и легкий нрав. Но я заметил, что она стала придумывать причины, чтобы не встречаться со мной. Вскоре выяснилось, что она завела нового ухажера, более перспективного. Морской офицер влюбился в очаровательную танцовщицу и предложил ей выйти замуж. Ну а дурочкой Адиль точно никогда не была. Сделала мне ручкой и исчезла с моего горизонта. Поэтому я по-прежнему жил в своей крохотной съемной квартирке в ожидании, когда в новом доме закончит работы. А графиня смотрела на меня затуманенными глазами и так заинтересованно слушала меня. Порой ее взгляд становился нежным и игривым. Она будто ласкала меня прикосновением глаз небесного цвета. Тут любой мужик бы растаял. Девушка привезла меня в шикарный дом, правильнее было бы сказать, дворец. Еще в дверях, когда она коснулась рукой моей кисти, меня передернуло от желания. Я притянул ее к себе и стал покрывать ее лицо легкими поцелуями. А ночью мы полураздетые пили вино, запивая бутерброды с бужениной. Активный секс вызывает не менее сильный аппетит. Не сказать, что мы скрывали наши отношения, но и особо не афишировали. Через какое-то время девушка призналась, что у нее есть сын, и даже муж жив и здоров. Так и хочется воскликнуть с пафосом: «Высокие, высокие отношения. Вирджиния по матери Альдайни, родилась во Флоренции. В 16 лет ее выдали замуж за графа Франческо ди Кастильоне. 2 года назад она родила сына и переехала в славный город Париж. Насколько я понял, в этом заслуга ее кузена графа Кавура. Насколько я понял, этот страстный патриот Италии с помощью своей кузины хочет добиться от Наполеона III, нынешнего правителя Франции, неких преференций, чтобы тот не препятствовал объединению обожаемой им многострадальной Италии, где в данный момент горячо любимой супругой сынишка, я не интересовался. Она не говорит, а я сам не лезу в ее жизнь, но девушка молода, ее лет 20, не больше, хороша собой и великолепно образована. У нее хорошие связи в обществе и пока меня наши встречи устраивают. Я всегда мечтал узнать, что там внутри этих роскошных дворцов, как они спят и проводят свободное время. И сейчас воочию наблюдаю за этим, как хозяйка относится к слугам. Кстати, весьма вежливо, никаких оскорблений. Я понимаю, что это маска, но ведь приятно, когда вокруг тебя такие манеры, и никто не тащит провинившуюся служанку на конюшню пороть. Стыдно признаться, но все заботы о нашем новом жилище взял на себя Жан с сестрой. Да, Мари ездила с ним выбирать мебель, обивку для стены и все прочее, и в мою часть дома в том числе. После перепланировки и окончания всех работ я стал обладателем скромного 3-комнатного коттеджа, со своим выходом в сад. У Жана 4 комнаты, но ведь и их 2, у них свой выход, прямо на улицу. Для удобства спуска коляски есть специальные мостки, имеется общее техническое помещение. Это собственно кухня, где расположена большая печь, она протапливает обе половины дома. Есть ванные комнаты, куда проведена вода, удобства скромные, под сидушкой ведро, которое надо своевременно выносить. Ну, все лучше, чем бегать в дощатый сортир на улице. Жан нашел женщину, согласную готовить для нас и присматривать за его сестрой. Но, если честно, я опасался, что мне будет трудно ужиться с чужими людьми. И напрасно, вскоре я понял, что мне повезло. Дома я бывал редко, больше в школе. А когда устал и приходил домой, меня ждал ужин. Причем именно Мари следила, чтобы он был подан горячим. Девушка ожила, когда переехала сюда. Получается все наоборот, она принялась опекать нас с Жаном. Следит, чтобы у нас всегда была чистая и выглаженная одежда. Она поняла наш распорядок дня и следит за правильным питанием. А когда нас нет, девушка в сопровождении соседки выходит гулять. Недалеко от нас сквер, вот там девушка и сидит на лавке. Встает, проходит пару сотен метров, опираясь на трости, опять садится отдохнуть. А в воскресенье мы все втроем пристрастились к играм. У меня в голове много всякого, но, к сожалению, из-за моего незначительного словарного запаса играть в слова не получится. Зато в морской бой, запросто. Надо было видеть счастливые глаза девушки, а брат смотрит на ее веселье обалдевшими глазами. А когда пришла пора придумать новые развлечения, я нашел карточную колоду и стал учить соседей примитивным играм. Все знают игру «Верю-не верю», когда нужно обманывать соперников. У Мари это получалось просто виртуозно. Она с такими честными глазами втюхивала лапшу, что постоянно у нас выигрывала. Вот и сейчас я обратил внимание, что она весьма симпатичная девчонка. Запрокинув голову, она так задорно смеется, демонстрируя ровные белые зубки, что невольно и я заражаюсь хорошим настроением. Дела со стройкой постепенно двигаются. Нам удалось удачно выкупить небольшое поместье вблизи города. По проекту нам достаточно будем провести перепланировку в здании и возвести пристройку. Это будет, собственно, сам спортивный комплекс с аренами для борьбы и бокса. В капитальном 2-этажном здании планируется создать все условия для самых требовательных посетителей. Кроме ресторана традиционной французской кухни, у нас запланирован другой, где можно будет заказать блюда других стран. Планируется постепенно пристраивать к основному зданию и другие пристройки. Бассейн, зимняя оранжерея, ванны с горячей водой и грязями. Но это уже второй этап. Он сработает только в том случае, если наш проект станет удачным. А пока мы тренируемся в старой школе. Так получилось, что у меня получилось отмазаться от выступлений в цирке в ранге циркового силача. А вот наши ребята все этим занимались. Школа должна себя окупать, это закон бизнеса. Я же как тот кот, сам по себе. В последнее время я стал выполнять роль тренера. Просто понял, что это и мне важно. Объясняя тот или иной прием, я навожу в своей голове порядок. Ну и мой интерес присутствует, сделать нашу группу лидирующей. Это дополнительная реклама и интерес спонсоров. Ведь мы с Гюставом подписали официальный договор о том, что я являюсь совладельцем будущего клуба. Мне принадлежит в нем 29%, и это немало, если, конечно, он заработает. И в этом клубе для постоянных его членов будет доступ к нашим тренировочным помещениям. Они, как бы, станут соучастниками и фанатами нашей школы. Они не просто будут сидеть в зале на наших боях, но и будут болеть за любимчиков на тренировках. А они появятся. У нас две большие группы местных подростков. С ними занимаются члены нашей команды, по очереди. Недостатков желающих стать знаменитым борцом нет. Сегодня особый вечер. У моей любовницы много имен. Она урожденная Вирджиния Елизавета Луиза Карлотта Антуанетта Тереза Мария Альдайни. Для меня просто Джина. Так вот, она пригласила меня на свою фотосессию. Не знал, что уже есть фотографы. Оказывается, что Франция в этом плане впереди планеты всей. И сегодня мы едем в мастерскую фотографа императорского двора мэтра Пьера Луи Пьерсона. Если честно, я измучился ждать. В помещении жарко и душно, горят газовые светильники для подсветки. А пока графиня увлеченно позирует, я маюсь дурью. К концу мероприятия у меня разболелась голова, и я вышел на свежий воздух. Милый, спасибо за терпение. Мы закончили, а сейчас едем гулять и развлекаться. Меня привезли в загородный дворец, где я очутился среди танцующей и отдыхающей публики. Впервые графиня осмелилась показать меня обществу. Правда, с ее помощью одеваюсь я согласно моде. Фрак и брюки черного цвета были пошиты у известного мастера. Белоснежный жилет и все это великолепие подчеркивал шейный платок, украшенный золотой скрепкой. Лацканы фрака из шелка, весь комплект является классикой. Хотя немало народу одеты в неяркие цвета. Проблема вылезла быстро. После того, как меня выгулили и познакомили с самыми лучшими подругами, настало время танцев. И тут выяснилось, что я кроме вальса ни на что больше не способен. Да и вальс весьма корявый. Ничего, милый, я тобой займусь. Джина многозначительно посмотрела на меня и прижалась потеснее. Это мимо прошла стайка хихикающих дам. А итальянская графиня таким образом заявила на меня свои права. С этого вечера и начались мои мучения. Эта садистка наняла мне самых лучших учителей. Если вы думаете, что мы ограничились только салонными танцами, вы сильно ошибаетесь. Меня начали учить этикету, правилам поведения за столом и манерам в приличном обществе. Против уроков фехтования и выездки я выставил встречный ультиматум. Она учит русский язык. Джина улыбнулась, и последние дисциплины были пока отложены. А у Жана появилась девушка. Денис из семьи разбогатевшего на торговле табаком лавочника. Я не знаю, где Жан ее подцепил, но дышит он к ней явно неровно. А вот она посматривает на меня. Мы встретились только раз, у нас дома. Простодушный Жан пожимает ее ручку, а она мне глазки строит. В следующий раз, когда Жан известил, что у нас будут гости, я поторопился слинять. Извини, дружище, без меня. У меня этот вечер уже занят. Опять к своей графине побежишь? Эта Мари вынырнула из соседней комнаты. Она любит меня подкалывать, когда я чищу перышки, собираясь на свиданку. Но при этом делает это не зло, а как ребенок. Ее словно магнитом тянет к этим всем балам и дворцам. Поэтому я с улыбкой делюсь с ней информацией общего назначения. За несколько месяцев, что мы живем вместе, девушка стала мне как сестра. Любопытная и немного язвительная, но добрая. Ее вспышки злобы прошли, как рукой сняло. И это не может не радовать. Как-то мы взяли наемный фиакр и повезли девушку в Булонский лес. Так вот, она неловко зацепилась ногой, и мне пришлось ее подхватить на руки. И так получилось, что я понес ее и дальше. Девушка весела как перышко, и она откинула голову к небу и стала напевать какую-то песенку, а я стал кружить ее в танце. Опомнились мы, когда остались одни. Жан увлечен своей Денис, а про сестру позабыл, а мне стало неудобно. Наверное, девушка устала, ее тело расслабилось, и она закрыла глаза, и вот так, обняв меня за шею, будто заснула. Я постоял несколько минут, а потом нашел поваленное дерево и присел на ствол. Так и держал это маленькое тельце, боясь пошевелиться. Я смотрел на почти прозрачную кожу, на подрагивающие крылья носа, на тени под глазами, на тонюсенькие пальцы рук и почувствовал нежность к этой женщине-девочке. Ведь она моя ровесница, а смотрится подростком без первичных половых признаков. Не знаю, сколько прошло времени, мои руки заняты, думаю, минут 40 я просидел на бревне, боясь пошевелиться. А потом Мари внезапно открыла глаза. В них отразилось небо и ее эмоции. Девушка неверяще смотрит на меня, и я понял, что надо ее вернуть на место. А когда, приехав домой, мы расходились по комнатам, она вдруг притянула меня за шею и клюнула губами в щеку. Ну так, как дочь целует отца, спасибо, ты хороший. А потом я лежал в кровати и вспоминал сегодняшний день. Черт, ну почему она не родилась лет на 150 позже? Ее бы поставили на ноги и дали возможность нормально жить. С ее симпатичным личиком девушка легко нашла бы свою половинку. А так она полностью зависит от брата. Ну и еще получается от меня. А через неделю я уговорил Джин пригласить мою новую подружку. В этот вечер графиня давала малый прием. Были только самые-самые. Человек 20. Но главное, была музыка и танцы. Мари сидела в специальном кресле и ей так задрапировали ноги, что казалось, что она просто присела отдохнуть. На ней новое нежно-розового цвета платье, отлично подходящее к ее глазам. На сей раз я не ударил лицом в грязь. Мы станцевали с хозяйкой дома котельонной мазурку, а потом возглавили полонез. Я только косился в сторону окна, где оставил Мари, но вроде с нею все в порядке. Тем более, что рядом торчит служанка. Смотри-ка, а твоя подружка пользуется успехом, и в самом деле к ней подошел молодой человек и галантно поклонился. А кто это? Не переживай, это виконт Марсель де Виньекур, младший сын графа де Виньекура, известный книгачей и страшно нелюдим. Поражаюсь, что он заинтересовался твоей подружкой. Все думают, что парень собрался жениться на своих книгах. На всякий случай по окончанию танца я заторопился к Мари. Мишель, послушай, что говорит Марсель, я не особо слушал, о чем он говорил. Девушка в данный момент возбуждена и горячится, но бедная девочка, право слово, не стоит ей строить воздушные замки. Даже если виконт настолько потеряет голову, ему родители не дадут сделать глупость. Это мезальянс чистой воды, аристократ и бедная девушка из простой семьи. А главное, сомневаюсь, что у них могут быть дети. А без этого брак аннулирует та же церковь. Но это я немного разогнался. Просто непривычно видеть девушку такой. Она не замечает, как трогает парня за кисть, а тот смущается. Ну хорошо, виконт, я могу оставить на вас Мари, это ненадолго. Можете располагать мною. Закончив реверансы, я пошел искать хозяйку дома. Мари отвез кучер графини, а я остался благодарить хозяйку за прием. Только за то, чтобы увидеть сияющие глаза девушки-инвалида, я готов носить итальянку на руках. Ну я и постарался, выместил на ней все свои чувства. Думаю, в эту ночь слуги вздрагивали от криков. Я был в ударе. Сегодня впервые я не чувствовал себя ущербным. Может, сказалась доброжелательность гостей, а может, просто наступило время. Я непринужденно подходил к ним, вступал в разговор, отмечая интерес в глазах женщин. А как мы вальсировали? Этот не тот неуклюжий вальс, что я исполнил тогда с, ну неважно когда. Это скольжение по волне, на гребне замираем и летим вниз. Партнерша почувствовала мое настроение. Я веду, она покорна моему напору. И по взглядам танцующих я понял, что на нас смотрит с завистью. И мужчины, и дамы. На открытии клуба собралось немало желающих. Здесь и репортеры центральных газет, и представители серьезных промышленных кругов, и, разумеется, известные аристократические фамилии. И в этом заслуга Джины. Именно она смогла так подать открытие клуба для избранных, что у этих самых избранных не было другого шанса. К моему удивлению, Джина прибыла в шикарной карете, и в сопровождении невысокого смуглого брюнета прошла в основное здание, где было накрыто для фуршета. В мою сторону она не смотрела, и вечер оказался испорчен. «Мишель, что за настроение? Все прошло замечательно. Я даже не ожидал, что графиня приведет Наполеона. Что-то день как-то не задался. Да и со слухом у меня проблемы. Гюстав, видимо, от духоты мне нехорошо. Какой Наполеон? Разве он еще жив?» Мой партнер засмеялся, а потом, видя мое недоумение, решил напомнить мне, кто сейчас стоит у власти. Небольшой экскурс в историю. Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, он же Наполеон III, правитель Франции. Первый и единственный президент Второй Французской Республики. Он племянник того самого Наполеона Бонапарта. В данный момент глава исполнительной и законодательной власти. К последней пришел 5 лет назад в результате плебисцита, а фактически переворота. Гюстав еще много говорил, но у меня в мозгу бился один вопрос. Подожди, Гюстав. Так что графиня его любовница, что ли? Ну конечно, я думал, ты знал об этом. Извини, но ты что, ничего не замечал? Да что я должен был замечать? Ну, например, откуда у молодой девушки из Флоренции такие связи и влияние? Сегодняшняя реакция прессы и общества целиком ее заслуга. Ну тут глупо комплексовать, но известие и в самом деле неожиданное. Нас объединяет секс, не более. Для нее я популярный спортсмен. Обо мне говорят и мечтают женщины самых разных сословий. И так получилось, что я достался сильнейшей, любовнице самого правителя. Прикольно, получается, что я делил одну постель с племянником самого Наполеона. Кому скажешь, не поверит. Правда, графиня сильно потеряла для меня в притягательности. Как женщина она на любителя. Нет, это во мне говорит не оскорбленная гордость, я объективен. Она с шармом, молода и здорова, а еще носится со своими фотографиями, устраивает фотовыставки, где только она одна дорогая. Женщина меня устраивала, да и что там скрывать, она ввела меня в мир другого общества, научила не стесняться своего происхождения, но делить женщину с другим я не собираюсь. Глава 17. Недели две мы не встречались, а потом она прислала письмо. Ей, видимо, сам Гюстав донес мою реакцию на новости, и сейчас Джина меня жалеет. Я посчитал необходимым ей ответить. Все-таки она многое для меня сделала. Я написал, что собираюсь вернуться назад в Россию и прошу не держать на меня зла. Разумеется, я никуда не собирался, но этот неплохой повод расстаться. Этот чемпионат проводился в Вечном городе. В Рим приехал большой спорт. Бороться нам предстоит в знаменитом Колизее. В честь соревнования там возвели временную арену. А учитывая размах сооружения, народу будет немало. На сей раз соревнования напоминают смешанные единоборства. Были отборочные туры по разным видам, и в Рим попали финалисты. Такого в истории Европы еще не было. Если мой поединок в клубе сэра Генри преподносили как схватку классика с вольниками, то тут еще англичане выставили боксеров. Этот вид чрезвычайно популярен в Англии. Наверное, для саксов это спорт номер один. Неудивительно, что в Рим приехали два боксера с Туманного Альбиона и два французских борца. Предстоят бои между разными видами спорта. Специалисты говорили, что это невозможно и вообще, но все сходились во мнении, что это будет очень интересно, и контрамарки достать на бои просто нереально. Все распределили заранее, и это в Колизее. В лучшие времена он был способен вместить до 70 000 зрителей, а сейчас всего 5 000. Правда, организаторы побеспокоились о комфорте важных гостей и специально ради этого обустроили трибуны со всеми удобствами. Сложнее всего было выработать общие правила. В итоге схватка будет состоять из трех периодов по 7 минут. На этом настояли боксеры. А остальное в общем-то логично. Запрещены удары головой и атака в пах. Нельзя атаковать глаза и умышленно наносить увечья. На этом все. Как хочешь, так и понимай. То есть будет всего три боя. В первых двух сойдутся боксер и борец. В полуфинале не смогут биться однопрофильные соперники. А вот в финале, пожалуйста, и победит сильнейший. Своего коллегу борца я знаю. Хороший борец, плотный, чуть тяжелее меня. Вообще тут все тяжи. Боксеры нам неизвестны, но их вес тоже за сотню. Получается, главное не подставиться под удар. Мое мнение, неважно кто какой вид единоборств представляет. Тут важен класс. Если бы это была уличная драка, то победил бы тот, кто первым нанесет хороший удар или бросок. А на арене, ну есть пример того же Карелина. Тут борцу лишь бы войти в клинч, зацепить соперника, а боксеру наоборот надо держать борца на расстоянии и постараться его вырубить на дистанции. Но вот я знаю одну немудренную статистику, а как известно, она дама упрямая, об этом говорил наш тренер. В 80-90% случаев борец завалит борца, стремительный проход в ноги и ваши не пляшут, главное не нарваться на прямой удар, но все решится на ринге, вернее арене. В первый день две схватки и финал на следующий. Организаторы учли мнение не затягивать турнир. О популярности его я понял, когда мы проезжали форум. Уже здесь было трудно проехать из-за желающих попасть внутрь. В Колизее я раньше не был, но легко представить себя гладиатором. Каменные узкие своды давят на психику. Сама арена и трибуны мало подходят для соревнований такого рода. Но устроители смогли возвести временные деревянные конструкции. По жребию, а может и умышленно, меня поставили на второй бой. Это и хорошо, и плохо. Я смогу увидеть первый бой и сделать выводы. Но и перегореть тоже могу. Соперники впечатляют. Англичанин крепкий парень лет 30. В нем килограмм 110, не меньше. Одет в трусы и майку. Руки и шея густо поросли рыжими волосами. Настоящая машина. Борец пониже. Он сутулится и не производит такого внушительного впечатления. Ведущие долго расписывали достижения соперников. Стоит шум, все-таки трибуны полные и публика не стесняется высказывать свои эмоции. К сожалению, наш проиграл. Причем бой длился всего 2 минуты. Борец сделал ошибку. Вместо того, чтобы сразу атаковать, он начал кружить вокруг боксера. А перемещается по арене боксер легче, это его стихия. Ну и в результате англичанину надоело танцевать, и он мощным кроссом отправил противника отдыхать. Француза потащили под свист во внутренние помещения. Думаю, ему потребуется помощь врача. Я видел, что он упал как сноп сена. При этом крепко ударился головой. Публика недовольна скоротечностью схватки, и ведущим приходится перекрикивать свист. А вот и мой соперник. Интересный типус, они там что все такие. Этот тоже рыжий, но помоложе и шерстистости поменьше. И чуть полегче, килограммов на 10, значит двигаться быстрее будет. А пока ведущие распинались, вызывая интерес к нам, я высматривал Гюстава. Дело в том, что заключать пари на поединке можно только перед самой схваткой в специальной конторе. Француз немного обеспокоен, видел, с какой легкостью англичанин сделал нашего, но наши денежки поставил на меня, такой у нас уговор, да и привык он мне доверять. По команде бой мы начали сходиться, соперник танцует, пытаясь меня запутать, он имитирует атаку, готовя настоящую, думаю, это абсолютный рекорд всех соревнований. Схватка окончилась через 1,5 минуты, я воспользовался тем, что он сместился к краю и собирался выскользнуть в центр круга. Ну и быстрый проход в ноги, в партере боксер превратился в ребенка. Он пытается и пыжится, но он уже проиграл. Я контролирую его руку и шею и просто тяну время. Пусть зрители порадуются. А когда мне надоело, я сжал руки и его тело обвисло. Просто я перекрыл и воздух, и кровоснабжение, и парень отъехал в долину грез. Но в отличие от предыдущего боя, мой быстро отойдет. А вот там еще неизвестно. Удар был просто убийственный. В гостинице Гюстав делился со мной впечатлениями. Знаешь, в одном журнале был рисунок, как удав душит теленка. Так твой бой был очень похож. Я видел только бледные фрагменты его тела, а ты был как тот удав. Ну, в общем, сравнение верное. Как только я пошел в ноги, он мог бы сразу сдаться. А утром мы узнали печальную новость. Наш борец получил серьезную травму головы и находится в критическом состоянии. Гюстав ездил к нему в больницу. Врачи дают негативный прогноз. Парень не приходит в сознание. Вот зря он так сделал. В финале мы опять вышли на арену Колизея. И вот теперь, стоя один напротив другого, смотрим в глаза друг другу. Нет, я все могу понять. Спорт опасная штука. Но буквально час назад стало известно, что наш парень умер, а этот долбодитель пытается меня испугать, показывая жестом, что он со мной сделает нечто похожее. До этого момента я к нему относился как к сопернику, нейтрально, но сейчас я постараюсь доставить ему удовольствие. Все, бой. Пошло движение, противник сразу пошел ва-банк, в атаку. Ну а так, как я не умею уклоняться от ударов, то и сам пошел вперед. Нырок, и я нарвался на удар коленом, а ведь договаривались, что коленом не бьем. Рот сразу наполнился кровью, в голове зашумело, но я уже зацепил его ноги. Прошел накат, скручиванием я начал мотать его арене. Парень хрипит и пытается меня бодануть, локтем и головой. Ну ничего, он сейчас у меня немножко поработает манекеном. Рычаг, потом переворот с захватом руки сбоку. Неплохо так накатик прошел. А теперь давай покажем маме настоящий Нельсон. Ладно, ладонь под мышку и на затылочек. Ну ты и наел гриву. И вообще у тебя кто папаша был, быком или бараном? Волосней зарос по макушку, натуральная обезьяна. Кувырок вперед, и мальчик хорошенько так приложился личиком. Куда же ты так торопишься, я еще не закончил. И не рассчитывай, что я тебя спать уложу. А теперь давай сюда ручку. Вот так, молодец. Я перевернул его, фиксируя ногами корпус и шею, а руку тяну к себе. Рычаг на локоть, он начинает рычать, мотая головой. Никто не запрещал проводить болевой, а я не знаю, стоит его калечить или пожалеть. Судья стал на колено рядом, но схватку не останавливает. Парень не знает, как просить снисхождения. Вместо стука по земле он орет. Звучно так: все, бой остановлен. Боксера в полуобморочном состоянии уносит с арены. Не стал я делать из него инвалида, хотя стоило бы. Через месячишка сможет приступить к тренировкам. Если захочет, конечно. Ну и рожа. У меня разбит нос и шатаются 2 зуба. Кровище натекло от того, что губы тоже пострадали. Там в Колизее я только протер лицо. А сейчас в номере, Собираюсь привести себя в порядок. Стук в дверь заставил меня защипить от боли. Это я потревожил нос и опять потекла кровь. Гюстав, ну какого черта? Охранник у двери может пропустить только моего напарника. У него приказ никого не пускать. Вот так сюрприз. Графиня Ди Кастильоне собственной персоной. Женщина пристально смотрит на меня. Она не решается войти в номер. Я бы тоже поостерегся. Стоит раздетый по пояс громила с разбитой рожей и свирепо смотрит на бедную и хрупкую девушку. «Разрешишь?» И не дожидаясь приглашения, она скользнула внутрь. Мне только и осталось посмотреть на стоящего в сторонке охранника. Тот делает вид, что ничего нет происходит. Джина смотрит на меня с непонятной полуулыбкой, будто не знает, смеяться ей или плакать. Потом она сунула руку в сумочку и достала платок. Я не успел удержать ее руку, и она принялась протирать мое лицо. «Ну зачем, Джина? Платок испортишь». На это она толкнула меня в кресло, а потом, сев на корточки, начала слюнявить платочек и протирать мне лицо. Мне только и осталось, что закрыть глаза. «Все, милый, теперь тебя можно выводить в люди». Женщина села на боковинку кресла, а ее рука нырнула в мою грязные вихри. Она начала успокаивающе массировать мне голову. «Ты на меня сердишься? Обижен? Не надо. Это моя жизнь, и так распорядилась судьба». Я попытался подняться. «Нет, ничего не говори». Ее маленькая ручка решительно уперлась мне в грудь. «Я все понимаю, нам не нужно видеться. Я сейчас пойду, а ты останешься». У девушки трясутся губы. Неужели она ко мне неравнодушна? В это время в дверь постучали, и Джина отпрянула. А когда я встал, она поднялась на цыпочки и нежно, невесомо коснулась своими губами моих. Потом торопливо сунула руку в редикюль и ткнула мне в руку пухлый пакет. «А это тебе на память. Я знаю, ты этого хотел». Джина ушла, а Гюстав принялся что-то мне рассказывать. А вот у меня от этого всего крыша едет, в буквальном смысле. А потом я лежал в ванне с горячей водой, и какая-то девушка нежно водила по моему телу мягкой мочалкой. Но я был далеко, а утром за завтраком с Гюставом я решил полюбопытствовать, что там в конвертике. Какая-то грамота с печатями и несколько листов мелким шрифтом. Видя мои мучения, Гюстав просто забрал у меня бумаги. Внимательно ознакомившись с ним, он перебросил их мне обратно. «Ну, мой друг, вас можно поздравить, вы теперь целый барон, и, пожалуй, мне теперь нужно вас звать месье де Саутин. Это именной эдикт нашего президента Наполеона III. Неплохо для иностранца, который в стране менее 3 лет, и в самом деле вписано мое имя и через несколько строчек баронский титул. Это получается, что Джина напоследок выпросила у своего царственного любовничка для меня эту бумаженцию, а мой сотрапезник улыбается, наблюдая за моими эмоциями. Да не переживай ты так, это тебя ни к чему не обязывает. Кроме того, что теперь ты можешь подать просьбу о предоставлении тебе французского гражданства. Вскоре мне стал ясен скепсис моего товарища. Все просто, этот титул тут весьма распространен. Им награждают чуть не каждого встречного и поперечного. Французская революция уничтожила дворянские привилегии и тем самым подорвала этот институт. Наполеон и вообще решил создать новое, подвластное ему дворянство, награждая своих подданных майоратами. Хартия 1814 года хоть формально, но наделяла всех равными правами, а на деле позволила старому дворянству возобновить, а новому – удержать свои титулы. Но с 1832 года в Уголовный кодекс были приняты значительные изменения. Теоретически теперь любой француз мог принять дворянский титул. Пришедший к власти Наполеон III решил вернуть старые законы и придержал регулирование вопроса о титулах. Теперь только он сам мог наделить дворянским титулом. Ну, понятно тех, кто это заслужил. Видимо, я таки и заслужил, потому что в сопроводительных бумагах указано, что меня награждают за заслуги в деле патриотического воспитания рабочей молодежи. Знакомая формулировка, но мне без разницы, за что меня оценил господин президент, а бумага пусть лежит. Кушать не просит.